Однажды мой отец, видный ученый, сказал одну умную вещь. Это было давно, еще когда он уделял нам с сестрой время, и до того, как его третий ребенок превратил жизнь великого ума в кошмар. Я очень хорошо запомнила и тот момент, и саму фразу. Мы с сестрой поссорились, началась драка, и случайно разбился его лабораторный стол. Вдребезги. Он не ругал нас, не кричал. Просто посмотрел в глаза и сказал: «Кама, Эва, запомните, либо вы контролируете ситуацию, либо ситуация контролирует вас». Пожалуй, эта фраза и определила всю мою жизнь. Эпилог. Час 21 минута ночи первого дня 80-го года. Агас сообщил мне о странном происшествии в поместье диктата Морали. Сведения раздробленные, неточные. Ясно одно. Лорд-секретарь наконец-то признался, что он резак. Самолично и во всеуслышание. Думаю, лучшего подарка под великий праздник представить себе невозможно. Так уж получается, что все мы носим маски. Метафора не нова, но мне она нравится. Этой ночью маска лорда-секретаря была снята, а под ней оказалась маска резака. Конечно, это не истинное лицо Нимана, но куда более выразительное, чем безликий управленец. Грустно мне. Вот правда, грустно. Служишь человеку честью и правдой, а он тебя макает в говно, как пончик в эрзачай. Я считаю, не надо так. Но пес всегда будет служить сильному. А тот, кто предает своих, показывает слабость. Я это очень четко понял. А значит, надо искать силу. Представляешь, я даже подумал, а не предложить ли Понду свои услуги. Особенно, когда он меня из этой клеточки выпустил. Но нет. Одно дело служить одержимому, как это было с Ниманом. А вот совсем другое — служить безумцу. Пугает меня оно, его безумие. Ладно, поглядим, что мне предложит этот странный мужичонка. Может, будет чем заняться. И раз уж встреча будет в баре, чего ж не выпить? Да, пожалуй, сегодня можно накатить. 2:17. Я отдала приказ собрать мобиль-состав. Колонна из 5 небольших бесшумных колесных вагонов подготавливается на секретной площадке в третьем кольце. Мы собираемся вернуть обратно все конфискованное из лаборатории Алана оборудование. Точнее, то, которое он не успел сжечь. Все оно, по приказу резака, лежит на одном из складов Комитета морали и права. Теперь лорду точно не понадобятся наработки по акустическим интерсхемам. 2:31. Агаст выходит на связь. Госпожа ректор, операция на складе Комитета морали успешна. Охрана ликвидирована, почти все оборудование и документы найдены. Следы мы заметем. Отлично, Агаст. Держите меня в курсе. Если бы обычные люди знали, сколько в нашем государстве своеобразных государств поменьше, они бы совсем иначе воспринимали реальность. Каждый день академии сражаются друг с другом и с властью. Армия конфликтует с правительством, крупнейшие промышленники вроде джипсов ведут бои с конкурентами и теми же академиями. Просто эта война почти невидима. Она не касается обычного человека, полностью уверенного в том, что единой столицей и единственного государства безраздельно правит несменный правитель. Неудивительно, что за 80 лет военное положение никто не отменил. Называть свою банду именем улицы – это, мать твою, рвать очень почетно. Только та банда может носить название улицы, которая... Страх – это главный напарник уважения! Уважение к родителям, к старшим, к государству строится только на страхе! Вот ты. Так, о чем это я? А, банды. Только та банда может носить название улицы, которая держит все лавки, заведения и притоны на ней. а продольная улица, точнее сеть улиц, идущая вдоль всего 12-го яруса третьего кольца, это тебе не в тапки ссать. 2000 домов, под сотню заведений, и все крысе в пасть, ай. Я зашел в один небольшой бар, бочонок без дна, который еще недавно крышевал, и заказал мутный дрожжи. Бармен поглядел на меня с моим любимым выражением лица. Ну, знаешь, таким. Только не убивай меня. Прошу. Во время войны неподчинение приказу является худшим из... Слушай, на будущее. Вот. Что это? Взял в подвале у шасса. Да это маячок, чтоб не потеряться. С чего это вдруг? Не люблю терять ценных оперативников. Знаешь... Барышнями я никогда особо не интересовался. Нет, ты не подумай, я не из этих. Но вот та барышня, худенькая, у господина золотые волосики, дивно уж хороша. Ну вот тянет меня, может, когда шипят. Бабани же все шипят. А та хоть красиво шипела. Да только маячок ее в первое кольцо указывает. А без лорда я туда уже не ходок. Хотя, скажу тебе честно, браток, ежели собирать новую банду кровь мне в бровь, то только с этой барышней. Мутантов я, конечно, и на дух не переношу, но здесь можно сделать исключение. 3:12. Поступили сообщения от агентов. Информация о событиях в поместье просачивается с огромной скоростью. Массы людей с уличных митингов стекаются к резиденции. Нужно послать спецгруппу для уничтожения всех машин Резака до того, как Гармит или Гинхиф наложит на них лапы. Алан уничтожил разработки Эдгара. Осталось замести и эти следы. Эдгар. Не могу понять, как отнестись к смерти своего нежеланного ребенка. Легкие переживания, возможно, но о чем я печалюсь? О смерти живого человека, что я выносила в порядке эксперимента? О гибели талантливого сыщика и экспериментатора? Или о том, что умер единственный, кто называл меня, пусть и недолго, мамой? Какую маску мне примерить для этой печали? 3:32. Внезапный звонок, внезапно назначенная встреча. Не буду спрашивать службу безопасности о том, как мой господин Понт узнал о местоположении нашей временной штаб-квартиры. Войдите! Дверь открылась, и он вошел. Как обычно, со своей мерзкой ухмылкой. Вот кто мастер менять маски. Видимо, дела его последние дни шли не очень. Лицо бледное, подол желтого пальто покрыт пятнами. На голове дурацкая желтая кепка, воротник поднят. Или это тоже всего лишь сценический костюм? Доброй ночи, госпожа Ван Кейн. Я протянула руку. Он, как и всегда, наклонился, но не коснулся ее губами. Что тебе нужно? Хотел узнать, как здоровье ваше и господина Хеймса. К несчастью, господин Хеймс мертв, как и дружок. Я прищуриваю глаза в нелепой надежде заметить хоть какую-то реакцию на его лице. Разумеется, ее нет. Какая реакция у масок? Дружок? Это тот его огромный помощник? О, мне очень жаль. Избавь меня от своего дешевого шоу. Ты был неаккуратен, не заметил свидетеля. Кое-кто видел, как ты расправился с дружком. Секунду он молчал. Полагаю, смысла оправдываться нет. Самодовольный идиот! Зачем нужно было так поступать? Алан, когда это увидел, я осеклась. Он улыбнулся. Увидел? Странно. А мне казалось, он уже был мертв к этому времени. Я сделала вид, что потерялась. Интересно, понял ли он, что оговорка моя была специальной? Верит ли он в мой образ властной, но податливой на манипуляции женщины, как делают все остальные? Доверяет ли моей маске? Так или иначе, но если он найдет тебя, он тебя убьет. А ты знаешь, что это в его силах. О, Меньше всего бы я хотел встретиться с Аланом Хеймсом. Еще бы. Бомба на чердаке, видимо, была сделана для него, и я сама могла подорваться на ней. Он сделал вид, что возмущен. Хотя в этом спектакле я играю уже слишком долго, чтобы не знать его мимики и реплик. И в мыслях такого намерения не имел. Из-за тебя Алан подавлен. Он на грани срыва. О, как мило, что вы о нем печетесь. Продолжаете играть в любовь? И как вам в роли влюбленной старлетки, любовницы-безумца? Я встала. Он отступил. Если есть в этом городе кто-то, кого Понт боится, то это я. Или он хочет, чтобы я так думала. Держи язык в подобающем ему месте. Он усмехнулся. Я закурила. Я бы извинился, возможно, если бы ваше лицемерие меня не поражало как болезнь. Все сильнее и сильнее. Мы оба знаем, что Хеймса вы при себе держите исключительно потому, что он работает над схемами. Скажите, Эвелина, он все еще горделиво полагает, что идея пришла к нему во сне? Или вы признались, быть может, сказали ему правду? Я не намерена продолжать этот разговор. Твое общество меня утомляет, как и твоя манера. Я в курсе, что ящик у тебя контейнер ноль. Да, так и есть. И, памятуя о нашей договоренности, я готов совершить небольшой обмен. Как мне хочется ударить его по лицу, но нельзя. Мне нужно три вещи. Во-первых, шприц. Мой. Украли. Я тоскую. Во-вторых, какой-нибудь болванчик. И ваша мастерская плоти в первом кольце с секретным доступом. Чтобы даже вы не знали. Хочу сменить маску. А в-третьих, мне нужен психоскульптор. Лучшего варианта, чтобы наконец-то избавиться от него, представить сложно. Стоит ли рисковать, вот в чем вопрос. Кто из нас кого контролирует? Я его или он меня? Последний шприц можно взять в старом банке в секторе долгосрочного хранения. Ячейка и пароль тебе известны. Адрес мастерской сообщат по этому номеру. И я протянула ему визитку. А насчет психоскульптора? Ищи их сам. В столице их развелось сотни за последние пару лет. Нет, мне нужен не любой. Мне нужен именно он. Вот тут расстроить его даже будет приятно. Не могу помочь. Его забрали в Гарис. Не уверена даже, что он еще жив и в здравом уме. Он всегда был особенным. А после экспедиции его разум стал гаснуть сильнее и сильнее. Вот как. Ну ладно, и так сойдет. Контейнер 0 находится на судебном палисаде, дом 567. Но не вздумайте открывать его, пока я не получу шприц. Как только я пойму, что обмана нет, я сообщу вам разгадку небольшого секрета. Или вы можете решить, что ваши химики и инженеры умнее меня, и поглядеть, что будет. Я напряглась. Откуда ты знаешь этот адрес? Там жила одна милая особа. Талантливая, хоть и слепая художница. Мы с ней много беседовали. Ладно, мне пора. Меня ждет большой разговор. Удачи вам. Он вышел, а я тут же отдала приказ доставить ящик. Послушай, что я тебе скажу. В мире было всего три типа людей. Те, кто умеет управлять, те, кто умеет служить, и те, кто не умеет ни того, ни другого. И те, кто умеет служить, не менее ценные кадры, чем те, кто умеет управлять. Так вот, раньше было три типа, пока не появился X-13. Теперь есть я, человек, который рад служить и умеет управлять. Да вот беда, управлять-то некем. И служить некому. Решение сложных тактических задач подразумевает наличие у командира большого багажа. Я поставил стакан на стол. И он опять треснул. Стол, не стакан. Вообще-то я обычно не пью, потому что бухло — это для кранососов и неудачников. Но вот сейчас что-то прям захотелось. Напротив меня сидел этот мерзкий дохлячок с его погаными усишками и красными очками. Я видел его пару раз у лорда. Вроде какой-то парень из внутренней инспекции. И он мне не нравился. Господин Кувалда, легенда Третьего Кольца. Хочу сказать, что для меня большая честь беседовать с вами вот так. Но давайте перейдем сразу к делу. Вот хочешь верь, хочешь нет, а в этот момент мне захотелось ему втащить так, чтобы зубы об яйца клацнули. Ну не выношу я этих надменных соплиедов. Вот что у него с голосом? Он то ли клеит меня прах ему в пах, то ли на свое достоинство сел. Решительно не понимаю. При управлении группой людей важно знать сильные и слабые стороны. Я в курсе произошедшего. Сейчас не ваш авторитет, не ваша впечатляющая мускулатура вас не защитят. Ой, когда такие вещи говорит дрищ вроде тебя, это так мило. О, все не то, каким кажется. Но я хочу предложить вам работу. Она поможет... А я чё, на безработного похож, крыса верхоярусная? Нет, нет, я не хотел вас обидеть. Но вам нужно на время залечь на дно. И уверен, деньги вам не помешают. Слышишь, да? Что мне предлагают? Подачки! Мне, Кувалде, человеку, который заставил ссаться жителей всех продольных улиц жидкостями разной плотности и температуры. Вот сейчас мне обидно было. И я встал. Я вообще люблю вставать. Люди как-то сразу дружелюбнее становятся. Подачки и найм? Как какую-то шавку меня подцепить хочешь? Он испуганно отодвинулся. Они все такие крутые, пока я не встану. Я предлагаю вам сопроводить меня в Первое Кольцо. За большую сумму. Слышишь, да? Как он залепетал. Но вот тут уже разговор-то пошел любопытный. А ты вообще кто, по сути? Следак? Наемник какой? Просто битый придурок? Все вместе, я полагаю. И что ты хочешь? Яйца тебе на пальцы? У меня есть проводник, недостает лишь сильного сопровождения. В 5 утра я отправляюсь со старой дамбы на 7-м ярусе и плачу вам 3000 крон. Эх, пару дней назад я б такое и за серьезные деньги не посчитал. Но, если честно, годовая зарплата клерка средней руки за один вечер ничем не вариант. Если вздумаешь что-то пошутить, я тебе покажу, как я умею делать смешно. Усёк? 4:23. Мятежи усиливаются. Нужно уезжать. Мобильсостав готов. 5 длинных вагонов на секретной межъярусной стоянке, окружённые нашими охранниками. Алан стоит и привычно курит, а его новая игрушка, изуродованный серпарь в восстанавливающем костюме, лежит на носилках неподалеку. Элла, я хотел сказать, госпожа ректор, какой у нас план? Он опять надевает маску веселого и ехидного старика. Но я знаю, что под ней искалеченный жизнью гениальный ум, полный страхов. Забавно, что Алан сам не знает, насколько он чудовищен. Мы отправляемся через 7 минут. Наш маршрут по бывшему сливному руслу Гафихта, прямо под центральное здание Академии. По пути ваш вагон отцепится от состава, и вы свернете в другой тоннель. В конце попадете к мастерам плоти для смены внешности. И долго я буду там у них? Что они вообще будут со мной делать? Надеюсь, я не стану рыжим. Данных предоставить не могу. Эва, пусть меня опять сделают темноволосым. Эта седина меня уже порядком утомила. Алан, я прослежу, чтобы тебя сделали красивым. Мы вынуждены будем положить серпа этого мальчика. Агаст, можно говорить. С полуночи вступает в силу закон, по которому серпари, нерожденные специально, более не считаются преступниками. Да, я помню. И волновики разрешили, и прочее. Но к этой свободе нрава большинство людей не привыкнет. Ой, Агаст, большинство людей даже не знают о существовании серпарей. По статистике, 20% жителей не в курсе, что такое Антар. 30% жителей не знают об акустонах и ни разу не видели мобилей, не слышали об автоматическом оружии. Более 50% не знают о том, как далеко шагнул химико-инженерный прогресс. И до сих пор поклоняются убогому пару и шестеренкам. Почти 90% удивились бы знанию о гипнозе, инфофлюктуации волновиков и прочем. И лишь пара процентов знает о видеографах, двух попытках Госакадемии развития и прогресса покинуть нашу земную атмосферу, одна из которых, кстати, прошу заметить, была удачной. И никто не знает о сути блага. Агаст, вы работаете на самую влиятельную академию и даже не представляете, какое большинство людей невежественное, необразованное, ленивое стадо. Агаст стоял подавленный. И еще немного спонтанных лекций от профессора Хеймса. Ну, сама понимаешь, в моем возрасте это может случиться с любым ученым. В общем, мы поместим серпаря в медвагон. Там о нем позаботятся. Я вижу, как мальчишка в этот миг тянет изувеченную руку и берет Алана за подол плаща. Алан, куда мы едем? Расскажи. А я и не думала, что его так называет кто-то, кроме меня. О, дружочек, ты пришел в себя. Я вижу, как Алан замирает. Воспоминания о мертвом дружке не отпустят его, наверное, до самой смерти. Расскажи. Мы едем в первое кольцо, дружочек. Там тебе понравится. Разве ты не ставил ему... Разве ты не освободил его? Частично, лишь частично. Сама понимаешь, как... Как мне это далось? Он странный, не похож на обычных серпарей. Его организм спокойно принял искусственное сердце. Подавление нервной системы почти не потребовалось. Скорее, его эмоциональность я утвердил на уровне обычного человека. Он привязался к тебе. Да, и я думаю, это последний из людей, к которому он так привязался. Его серпарская импульсивность теперь отошла на задний план. Только боюсь, все, кто ко мне привязывается, умирают. Мне жаль Стаха. О, ты даже запомнил его имя. Как мило с твоей стороны. А вот и мрачная натура Алана проглядывает из-под маски. Кто знает, может, дружок был тем, кто подавлял его тьму. Кем он станет теперь? Будь чуть добрее, Алан. Прости, дружочек. Я не умру? Нет, нет. Твое сердце позволит тебе прожить долгую и удивительную жизнь. Тогда эта жизнь будет твоей. Алан растерялся, отвернулся. Уверенно, по щекам у него опять текут слезы. А выбить слезы из Алана Хеймса могли два человека. И оба уже мертвы. Расскажи, ты ведь знаешь, кто Резак? О, да. Я все понял под прицелом Скаделии. Но давайте уже сядем внутрь, и я все расскажу. Вы будете в разных вагонах. Я воспользуюсь связью. Вперед! Главным врагом государства является в первую очередь рядовой гражданин, обладающий свободным временем, образованием и критичностью мышления. Именно такие люди, да тьфу ты! Я их издалека заметил. Тощий невысокий сосунок в красных стеклах, какой-то вонючий коллектор и знакомый жирненький силуэт давно не виденного детектива. Донни, ты ли это? А кто-то говорил, из твоей жирной туши сделали отбивную? Он странно глядит на меня. Осунулся, схуднул, но все еще такой же здоровый. И жирный кабан. Кувалда, а тебе что надо? Этот господин с нами. Он любезно согласился придать... Я? Любезно? Ау-у, господин Дрыщ, тебя что, сильнее обычного пол в детстве ударили? Да не обращай на него внимания. Он говорит, будто сахарина объелся. Да, хоть Донни и сыщик, но мужик нормальный. Только вот эти вечные его продуктовые сравнения. А тебе зачем с нами? Ты же в первое кольцо как к себе домой ходишь. Ну, считай, выгнали меня из дома в рот помет. В этот момент коллектор осторожно подошел ко мне и присвистнул. А это что за дрянь на ножках? Полегче, кувалда. Это мой сотрудник. Свист. Ну и команда у тебя, Донни. Один свистит, другой пищит. Ты что, дом презрения открыл? Ой, жри мазут, кувалда. Шутки у тебя такие же острые, как и ты сам. Не, они такие же тонкие, как твоя талия. Ты ее, кстати, еще не нашел? Нашел. Положил рядом с твоими зубами. Не думал, что смогу так быстро начать улыбаться после смерти шефа. Вы просто потрясающий дуэт, господа. Воплощение чувства юмора криминального мира. Но, может быть, мы уже пойдем? Донни схватил этого дрища за грудки. Слышь, рот-компот, ты за идалом своим последи. Я порядочный сыщик. И контрабанду в первое кольцо тащу только по твоей милости. О, так тут все веселее. И чё тащим? Донни, толкнув, отпустил красноглазика. И тот, чуть не упав, сделал шаг назад. Да, знакомое выражение лица. Оно у всех крутых пупков появляется, когда они остаются с нормальными мужиками один на один, подальше от привычных мест. Мы несем вот это. Он указал на старый деревянный ящик, обмотанный цепью. Что это? Что? Ну, пушки, бомбы? Нет, что вы. Это личное имущество. Будьте, пожалуйста, с ним аккуратнее. В смысле? Кажется, кувалда, он тебя как грузчика нанял. Кормить его копотью. Чего? Я подошел и навис над красноглазиком. Слышь, птичка, знаешь поговорку? Выпал птенчик из гнезда и попал под поезда. О, уверяю вас, змеи мне куда ближе, чем птицы. Не удивлен. Одноглазые, наверное. Ты что, шваль пометная, думаешь? Я твое барахло тащить буду. Ты за кого меня держишь? Я вас не держу. Я схватил его за шкирку, поднял над землей и прижал к столбу. А вот я тебя держу. Ты, кажется, не знаешь, с кем связался, да? Фуфел надушенный. Кувалда, осади уже. Да я вот не вижу резона сейчас не заштукатурить им всю стену, да пойти куда шли. Нет, он, конечно, четырежды паскуда голодная, по нему видно, но заказчик есть заказчик. Отпусти, а то я тебя настойчиво попрошу. И Донни улыбнулся, показывая мне свинцовую дубинку. Я тоже оскалился. Да вы словно бессмертными стали под великий праздник. Чем ты меня удивишь? Закормишь до смерти? Ну, если надо, я тебя так угощу. Зубы заржавеют. Я отпустил дрища в очках. Тебя, мой габаритный друг, спасает только то, что мое уважение к тебе не меньше, чем размер твоей одежды. Он убрал дубинку. Так или иначе, бери на плечо этот ящик и потопали. Дорога по этим старым тоннелям займет у нас часов 5, не меньше. Некоторая вежливость не помешала бы нашей команде, если нас ждет путь такой длительности и сложности. Донни, проходя мимо, дал ему подзатыльник. Хватит губы жевать, сладкоголосик. Топай за мной. И пальту своему скажи «до свидания». В таком дерьме ты еще не был. Свист, тащи баллоны. Дышать там почти нечем. Я ухмыльнулся. Все-таки, работая на лорда, утомился я с этими сладенькими нытиками. Подхватив ящик, я зашагал вглубь вонючей дамбы. Коллектор нырнул вперед, а красноглазик зашагал последним. Надеюсь, он не сильно плачет там под своими очечками. 4:45. Мы бесшумно несемся в вагонах. Я в головном. Под моими ногами стальной контейнер 0. Вещи ценнее, сложно себе представить. Алан находится в хвостовом вагоне, но слышу я его почти так же ясно, как если бы он сидел подле меня. Давайте подытожим. Что же указывало на Нимана и Кувалду в деле Резака? Итак, начнем с малого и далекого. Лагерь X3. Я прямо вижу его лицо. Он наслаждается собой, и его можно понять. Тонкий ум Алана не испорчен гордыней. Он умен, знает, что он умен, и жаждет делиться этим умом. В отличие от шаблонных следователей, что требуют заткнуться своих коллег, потому что от их слов они якобы глупеют, Алан всем несет свет рассудка. Конечно, он плохо переносит невежество, но не бежит от него, а наоборот, пытается его уничтожить. Лучший преподаватель, лучший сыщик. Вот в целом и вся картина. Однако остается несколько неразрешенных вопросов. Зачем ему мои наработки по признанной лженаучной теории интерсхем? Это явно связано. Кто убил девушку в гостиничном номере? Ее глаза были на месте, а сама она была опустошена. Но не через глазные яблоки, а через затылочную часть. Порезов на теле тоже не было. Были и еще жертвы, не похожие на Дару и убитые немного иначе. Подозреваемых много. В их числе, в общем-то, первым являюсь я сам. К тому же у меня остается один личный вопрос. Но все это я решу самостоятельно. Жаль только, что Резака постигла такая нелепая смерть, а не справедливый суд. Он необычный древний и необычный аристократ. Да, его бы показательно судили, но потом либо посадили бы в психушку с полным пансионом, либо сказали, что заковали в отринутый костюм, а вместо него туда посадили бы другого заключенного. Я все еще надеюсь, что во власти есть хотя бы один честный судья, прокурор и делопроизводитель. Неужели ты уверена, что Ниман бы вышел сухим из этой истории? Так всегда бывает. Лорд Абронмейстер украл сотни тысяч, а его, якобы заключенного, недавно видели на чьем-то приеме. Радуйся, Алан. Смерть Нимана справедлива и заслужена. Радоваться смерти не мой конек. В общем, вывод мой таков. И Эдгар Девлин, и Ниман работали не на себя. Тут ощущается кто-то более зловещий. И я, к сожалению, конечно, упустил дело Резака. Но вот следующее дело будет моим. Люблю ли я его на самом деле? Или это тоже маска? Не знаю. Я могла бы любить его, как любит старая женщина старого мужчину. Но для этого надо прожить вместе много лет. Наша любовь – это не страсть юности и не очарование средних лет. Это уважение, поддержка, один шаг дальше дружбы. И еще обман с моей стороны. Люблю ли я Алана Хеймса? Да. Влюблена ли я? Нет. Ни мой муж, который любезно скончался, оставив мне фамилию и деньги, ни многочисленные поклонники. Никто никогда не вызывал у меня чувство влюбленности. Лишь одному человеку это удалось. И я мечтаю, чтобы он умер. Резкий взрыв сбросил меня с кресла. Вагон накренился, а затем медленно упал на бок. Агаст и все остальные схватили оружие, окружив меня. Венец 1 вызывает Венец 5. Отчет, отзыв. Венец 5. Это... Ведут огонь. Нас пополам буквально. Что за дерьмо происходит? Сидите здесь. Вы, охраняйте ее. Остальные, за мной. Агаст и еще несколько охранников выбивают ногой люк и бросаются наружу, в тоннель. Воздуха в нем почти нет, и они надевают маски. Я тоже цепляю на лицо дыхательную маску и проверяю свой арбалет. Кто это? Люди Нимана нагнали нас? Нет, вряд ли. Силы правительства? Но они не должны знать об этом туннеле. Так кто же? Внезапно у люка раздался жуткий скрежет, и внутрь влетел Агаст, а за ним следом то, что заставило бы мои седые волосы посидеть вновь. Их называют по-разному. Консерва. Поршневик, невротех. Официально у них и вовсе нет названия, но создатели именовали их артифитами. Суть от имени не меняется. Мерзкая абоминация. Голова и тело человека, запечатанное в невероятно подвижный механизм. 6 конечностей, служащие руками, ногами и оружием одновременно. Отливающая холодной сталью фигура, больше всего похожая на насекомое с поршнями и лезвиями на концах длинных лапок, мигом отсекла голову одного охранника и пронзила второго. Агаст быстро выпустил в нее 4 пули, разрывая прочный металл. Жуткое тело покачнулось, на пол хлестнула черная субстанция. Я вжалась в стену. Мой арбалет для нее не страшнее укуса. В грудь Агаста впилось лезвие, и он плюнул кровью, выпуская в противника последние две пули, а затем обмяк. Покореженный монстр отбросил его к стене и, пошатываясь, зашагал ко мне. Однако не успел пройти и пары метров. В спину его влетел заряд бронебойной картечи. Выстрел сделал мальчишка-серпарь, свесившись в люк. Артефита буквально разорвало на части. Меня залило чем-то едким и вонючим. Серпарь упал следом. Уже второй раз за день спасает жизнь. Далеко пойдет. Что произошло? Хеймс! Вагон Хеймса! Разрезали. Его нет. Похищен. Мы не знаем, кто это. Агаст еще был жив. Схватив аптечку, я стала неумело оказывать ему первую помощь. Зато я, кажется, поняла. Артефиты, оперативность, четкость – это Гармит, Госакадемия рациональной механики и технологий. Вот ведь суки, у нас же был пакт. Да будто это что-то значит. Но как они нашли нас? Смотрите. Агаст указал на контейнер 0. Удар отбросил его в дальний конец вагона. Он лежал на боку и был открыт. Вместо тела там был лишь манекен и маячок-резонатор. Ублюдок в красных очках явно улучшил свои навыки. Он умрет. И куда болезненней, чем его жена. Но Агаст уже не слышал этого. Взгляд его был пуст, а лицо приобрело ту неповторимую остроту, что свойственно мертвецам. В вагон влетели остальные сотрудники охраны. С их слов напавшие отступили так же внезапно, как и появились. Почти никто из наших не погиб. Но Алана и его телохранителей никто не смог найти. «Эй, ты!» Мальчишка-серпарь, затянутый в комбинезон, поднял на меня свою маску. «Ты собирался служить Алану?» Он быстро кивнул. «Ну тогда готовься. Тебе придется отплатить ему за спасение твоей жизни и заставить заплатить кое-кого еще». «Предатель! Марш в броске! Основная задача группы – сохранить обмундирование и ценный груз! Да хватит! Хватит!» Мы топали все глубже и глубже. Уже часа три. Сложно представить, что такие места вообще существуют. Тоннели и катакомбы. Огромные, древние, как сама столица. Здесь не бывают люди, разве что кто-то типа Донни иногда ходит в таких местах по своим делам. Я не люблю высоту, но за пару часов здесь я понял, что и глубокие тоннели не в моем вкусе. Свет лишь из химфонарей. Дышать приходилось только с помощью масок и баллонов. Лишь свист скакал впереди. Тварь подземная. Здесь своя природа, свой климат и даже своя атмосфера. Весьма паршивенькая, я вам скажу. Донни, а ты часто тут ходил? Немало. А что? Странно. А что тоннели тогда такие узкие? Слушай, я, кажется, знаю, от чего ты зубы потерял. О, вы даже не представляете, от чего... А ты заткни свой сфинкер, пока у самого они еще есть. Ну не нравится он мне. За это время мы с Донни пару раз дали ему славных затрещин. Я даже разок подставил ему ногу, чтобы он хлюпнулся в местную жижу. Было смешно. Слухай, толстый Дэ, а что это у тебя под пальтишкой шуршит? Ты себе, что ли, лишнюю гениталию отрастил? Нет, это так. НЗ на голодное время. Он замер. Давайте сделаем остановку. Я подошел ближе и бросил ящик. Прошу, осторожнее. Да у тебя как будто первый секс, а? И я уселся на деревяшку, и ящик затрещал. А чё тебя-то дёрнуло в первое кольцо? Жена. Она сбежала или её похитили. Точно не знаю. Кувалда, этот ящик... Цыц! Так это Эльза которая? Ой, занятно. А ты? Да так, в свободном полёте. Ну тоже можно сказать, за барышней пошёл. Прошу, Кувалда. Донни, скажите ему. Ой, не визжи, а то плесенью накормлю. Слушай, боюсь представить, что там у тебя за дама сердца. С носом хоть? Ой, шуточки за 2 гроша. Пошути еще, может, на обед насобираешь. Хотя не, времени столько нет, тебе шутить много надо будет. Ну не то, что тебе. Носик другой перехватил и сыт. Гунтер, встаньте с ящика. А Гунтер Десецкий, номер X202! готов служить на благо Родины! Я вскочил и обернулся. Откуда ты знаешь мое имя, сопля? Я... Он испуганно засеменил назад. Я поглядел на ящик. Если я захочу, я буду на нем сидеть, пока не встану. А будешь ныть, не встанешь уже ты. И я со всей силы пнул ящик. Ну злой был, понимаешь? Вывел он меня. Деревяшки треснули и полетели в разные стороны. Нет! Красноглазик бросился ко мне, но я легким ударом в пузо откинул его к стене. Не ной! Вы не понимаете. Нельзя здесь. Здесь слишком тонкая грань. Что? Тихо, Куолда. Кто-то идет. Я обернулся. Впереди нас двигался желтоватый туман, и послышались шаги. Газ? Ядовит? Тут все ядовито, класть тебя в пасть. Я вытащил нож. Не мой любимый кастет, конечно, но тоже ничего. Эй, кто идет? Тишина. Ну ничего, сейчас разберемся. Сидите тут. И в тот же миг с диким воем откуда-то спереди вылетел свист и упал в воду. Вот дрянь, что там? Эй, а вам не говорили, что кидать пацанов невежливо? А ну, назад. И я увидел его. Здоровое чучело, в маске типа птичий, да в пальтишке из вороньих перьев. На башке здоровенная шляпа, а в руках трость. Не маленький сучий сын. Эй, папаша! Вы проблемы потеряли! Назад, я сказал, приказано. Ой, ну так вы их нашли! И я бросился вперед. Вот тебя когда-нибудь сбивал антароход? Нет? А меня, кажется, сбил. Я отлетел к стене, как будто подушка, и шлепнулся, словно куль с говном. Было крайне дискомфортно. При столкновении с превосходящим противником нужно немедля отступать, сохраняя свою жизнь и жизнь подчиненных офицеров. Ну, отойдем. Тони, двигай назад! Я бросился к нему, но он, стоя в тумане, почему-то не двинулся с места. Вместо этого он дергался, словно собирался блевать. Я обернулся на птицемордого. Мне нужен он. Тварюга указала на ящик. Внутри него, совсем развалившегося, лежал старый, замотанный в тряпки мужик, покрытый полипами. Очевидно, мы под галлюциногенами. Но лучше бы это был веселящий газ. А так, брат, что-то совсем не весело. Донни, что это за... Отойди, молоточек. Передо мной стоял уже не толстый Донни. Это было что-то жирное, покрытое татуировками, огромное. На башке его торчала птичья клетка, а из кожи там и тут лезли цепи, на которых болтались орущие птицы. Ломать, копать! Донни, с тобой-то что? Ты что-то не то съел? Не знаю, но сейчас я эту птичку... посажу в клеточку. И здоровый, жуткий тип зашагал вперед. Свист с визгом исчез в тумане. Красноглазик стоял у ящика и ничего не делал. Эй, слышь, суповой набор, что за дерьмо? Но он не ответил. Донни задержал тварь в маске дольше, чем я. Но все же тоже рухнул в воду, откатываясь к нам. Я этой птичке ничего не сделаю. Мне нужен он. Красноглазик отошел от ящика. Птицы морды приближался. И я заберу ненужного. Ладно, валим. А ну стоять. И он наконец-то стащил свои очки. Какие же вы все мускулистые мешки с мясом, всегда бесполезные. Глаз у него не было. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам. Были две дырки, из которых сочилась кровь, и больше ничего. Если вы, детишки, мне позволите, я покажу вам, как решают проблемы взрослые дяденьки. В следующий миг он просто взорвался. Всюду стало темно. Из его тела вырвались вверх какие-то черные щупальца, сплошь покрытые пустыми кровоточащими глазницами. Вместо век, у которых были зубастые пасти, похожие на кошачьи, овенчала всю эту огромную черную и дымящуюся массу голова, из которой, как волосы, во все стороны торчали жирные черные змеи. Ни птицеголовый, ни Донни, ни к своему стыду даже я не могли сравниться с этой дурой по размерам. Тварь в маске замерла, сделала шаг назад, а черное чудище склонилось над нами с Донни, глядя пустыми глазами. Давайте договоримся, если кто-то из вас еще раз оскорбит меня или тронет, я уничтожу вас самым болезненным способом, что есть в этом мире. Идет? Мы ничего не ответили. Он опутал нас щупальцами, поднял под потолок, сдавливая дыхание. Мы спокойно дойдем до места вместе с ящиком и останемся хорошими друзьями. Вы будете вежливыми и деликатными. Идет? Мы с Донни кивнули. Тварь в маске птицы отступила. Все не то, как им кажется. А теперь, детишки, давайте вместе ощипаем перья этой пташки. И огромная черная туша бросилась вперед. А мы... А что мы? Не знаю уж как Донни, но я такого ждал, вероятно, всю свою жизнь. И взяв нож покрепче, я ринулся вслед за монстром. Послесловие. Я не знал, чего ожидать. Может быть, разряда молний под потолком, криков и проклятий, вспышек пламени. Но ничего этого не произошло. Лишь на мгновение Дарья дернулась, открывая рот в беззвучном крике, а затем обмякла. По тонким шлангам, подключенным к ее голове, прошли какие-то химикаты, а затем процесс личностной коррекции завершился, и я отключил машину, пока она не сотворила с Дарьей что-то еще. «Теперь ее можно безопасно снять?» — спросил я инженера Горняка. Тот кивнул. Тогда я отсоединил все провода, осторожно освободил Дарью и с трудом поднял ее. Что ж ты так долго? Всегда пожалуйста. Тебя, наверное, сейчас от гордости распирают, да? Тихо спросила она, пытаясь обнять меня за шею, чтобы не упасть. Что? Почему? Выносишь девушку на руках после того, как спас. Все по клише, как в однолибровых книжках. Вы же все о таком мечтаете. Она открыла глаза и слабо улыбнулась. Я скорчил в ответ гримасу. Что-то вроде смеси улыбки и чувства боли на лице. Слушай, Дарья, я себя, кажется, немного переоценил. Нести тебя, конечно, очень эффектно, но не могла бы ты пойти сама? У меня ладонь прострелена. И на теле живого места нет вообще. Ах ты, герой-пятиминутка. Она с трудом встала на пол босыми ногами и пошатнулась. А где... Дарья обхватила свою голову. Где мои волосы? Я не знаю, наверное... Я не могу без волос! Да, это невероятная потеря. Сказал Тос. Дарья только сейчас увидела его и закрыла рот руками. Что? Что он с тобой сделал? Взгляд Дарьи на тело лорда описать было невозможно. Вот ублюдок. Долбанный ублюдок. Ее кулаки сжались. Поганая тварь. И в следующий миг случилось что-то очень странное. Механизмы вокруг заискрились. Из некоторых повалил дым. Антарные лампы под потолком лопнули. А сама Дарья безвольно повалилась на пол. Вот это да. Дарья! Дарья! Я кинулся опять ее поднимать. Что это было? Не знаю. Может, какие-то сбои в системах. Тут генератор уже свои последние минуты доживает. Нет. Я видел ее. Кого? Дару. Она стояла, сжав кулаки, вот тут. И он указал точно в то место, где лежала Дара. Бред. Ладно, Тос, вставай. Положи руку мне на плечо. Не теряйте мою саблю, Понт, ладно? Обещаю, получишь ее назад при первой возможности. Мне ее отец подарил. По его же милости я не могу ей пользоваться больше. Она мне не нужна. И вдруг меня осенило. Стоп. Если он выкачивал талант, значит где-то-то он должен быть. Секунду, Арсен. Будешь еще махать своей шашкой. Я бросился вдоль проводов от жуткого аппарата экстрактора. Талантосодержащая жидкость уходила в какой-то огромный стальной бак с дверцей, утопленный в стену. Я быстро ее открыл, и на меня тут же повалил ледяной пар и голубоватый свет. Через секунду я встретился глазами с неизвестным мне человеком, худым, заросшим и полностью покрытым полипами. Он висел в центре бака в металлической капсуле, и трубки от емкостей с талантосодержащими жидкостями шли прямо в его мозг. Доктор? Доктор Энгл? Дара оказалась возле меня и замерла. Ты в порядке? Да, но что он здесь делает? А кто это вообще? Мой лечащий врач. Точнее, он врал мне, что он мой врач. Теперь я это помню. Он какой-то очень умный психокорректор. Вся эта конструкция напомнила мне механизм Девлина. Юнитер. Только без множества спящих. Надо его вытащить. Там в нем... В нем, кажется, внутри талант Тоса. Я лишь попробовал залезть внутрь бака, как вдруг свет изнутри сменился на красный и раздался вой. В следующий миг капсула с телом доктора дернулась и ушла в стену. Что за дрянь? А перед ней опустился стальной лист металла. С потолка упало несколько дымящихся проводов. Отстой! Там же... Фитц, уходим! Даже если бы ты его достал, что бы ты сделал? Нужно бежать. Ладно, пойдем. Я подбежал к Тосу и помог ему подняться. Нам нужно попасть в первое кольцо. Зачем? У меня здесь еще сотня дел. Я немного помолчал, не зная, что ей сказать. Мы зашагали к лифту. Просто прими это как факт. Пока так нужно. Осталось лишь придумать как. Есть одна возможность. Я знаю человека. Некто Ясон Войта из клуба «Прибежище». Он контрабандист или что-то вроде того. Отлично. Шоп дал мне его визитку. Уже войдя в кабину, я задумался. Быть может, по славной традиции взорвать здесь все? Но нет. Хватит. Я уже слишком устал. Спасибо тебе, Фитц. Арсен, тебе тоже. Огромное спасибо. И Дара обняла его. Ой, снимите номер. Хотя, нет, не надо. В гостиничных номерах ничего хорошего не происходит. И почему у меня такое чувство, что еще ничего не закончилось? Это так. Боюсь, все только начинается. И мы поехали прочь. Меня зовут Фитц. За 5 дней, что прошли с момента моего появления, я почти стал чудовищем. Судьба мне свидетель, я хотел быть честным, справедливым и, наверное, добрым человеком. Но кошмар по имени Столица, в котором я себя осознал, не дает людям такого шанса. Видимо, я все же не смог сохранить свой свет. Чтобы выжить здесь, в городе без неба, мне нужна тьма. За эти дни я сделал множество плохих вещей. Убил 30 людей одним нажатием рычага. Вонзил клинок в сердце единственного друга и отпустил на свободу садиста-психопата, который его изувечил. Лишил таланта уважаемого юриста и подписал брачный документ, на который не имел ни малейшего права. Что я понял? Что люди, старающиеся жить по совести или хотя бы не помешанные на жестокости, вроде Гейла, Шопа, Павела Шасса и Тоса, не задерживаются в мясорубке столицы. Этот мир принадлежит кувалдам, Тафушам, Эдгарам Девлинам и лордам-секретарям. Конечно, я презираю их и смог удержать себя от падения в ту тьму, что поглотило их сознание. Но если правила этой игры благоволят тем, кто идет в темноте, тогда пусть это будет и мой путь. Меня зовут Фитц, и я иду сквозь тени.